Я и так сяду. И вот эдак, а он все допрашивает. Нельзя так, ваше величество, не бережете вы себя. У Сварога на плечах зашевелилась ткань, это трико, совершенно, самостоятельно, без всяческих усилий с его стороны, как кожа со змеи, начала сползать с торса. Ведьмочка придвинулась вплотную, ее дыхание обжигало грудь. «И откуда ты только свалился на мою голову?» — прошептала она. «Впрочем, это даже здорово, что свалился. Обещай, что отправишься искать эту свою дорогу не завтра. Тс, молчи, молчи. Марк Кефай сведет тебя со знающими людьми, да и я помогу. Только не уходи завтра. Ты нужен нам, ты нужен мне». Шепот ее стал прерывистым, слова бессвязными. Да Сварог не слушал ее. Нет, да дорог ему был. Глава 13. Зерна и плевелы. Священник Ронгардар. На душе было маятно, и доискаться причин такого душевного состояния труда не составляло. Одиночество, непогодь за окнами, чувство, что являешься пешкой в чужой игре и ничего не можешь с этим поделать, по крайней мере, сейчас. Так что впору взять в руки гитару и затянуть хриплым голосом да с надрывом, да так, чтобы до печенок продирало. Эх, ребята, все не так, как надо. Но была еще одна причина душевного разлада. С недавних пор Сварог явственно ощущал некую раздвоенность, словно от него отделилась часть его «я» и отправилась куда-то существовать сама по себе. До раздвоения личности, правда, еще не дошло, но иногда Сварогу казалось, что именно к этому все потихоньку и катится. Он даже несколько раз на полном серьезе проверял, на месте ли его тень, что уже, согласитесь, симптоматично, а виной тому были сны. С некоторых пор, а именно с попаданием в мир под названием «Гарант», Сварогу стали сниться прелюбопытные, престранные сны.